Та, что позвонила, знала распорядок дня Юрия. В тот час он беседовал с аспиранткой. Галя набрала номер лаборатории и, как на грех, взяла трубку аспирантка. У Гали ёкнуло сердце. Будучи от природы человеком порядочным, Юрий легко верил людям. Легковерность присуща честным натурам. Потому их так легко ссорить между собой. Как не знали друг друга люди, как не верили они своим друзьям и близким, клевета разъедала их взаимное доверие. В сердце заползли подозрения, сомнения. В конце концов, они приводили к неприязни. Жизнь Юрия превратилась в сплошную пытку. Бесконечные вызовы, объяснения мешали работать, расстраивали все планы. Среди членов комиссии, среди начальников, приглашавших Юрия на беседу, были разные люди, чаще всего умные, понимающие. С ними было легко разговаривать, но встречались и недоброжелатели. Во главе одной комиссии был именно такой человек. Он, по заявлению, еще до прихода в лабораторию, уже составил мнение о виновности Юрия и задавал вопросы, и записывал только то, что могло укрепить его в заведомо ложном убеждении. Говорит ли ему Юрий, или заведующий кафедрой, или кто еще из тех, кто болеет за дело, он демонстративно не слушает, перебивает. На одну сотрудницу, которая положительно оценила и работу, и поведение Юрия, он даже закричал. Конечно, выводы этой комиссии были строги и несправедливы. Положение Юрия еще более осложнилось.